Земля шорохов. Предисловие. Вызывая в памяти образы прошлого, я часто вижу равнины Патагонии. Все объявляют эти равнины ни на что негодными. Описать их можно, перечисляя только то, чего на них нет. Ни жилья, ни воды, ни деревьев, ни гор. Там растут лишь немногочисленные карликовые растения. Почему же в таком случае я, да только ли я, так накрепко запомнил этот безводный пустынный край? Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Несколько лет тому назад я написал книгу «Зоопарк в моем багаже», который рассказал, как мне надоело год за годом путешествовать в различные части света и собирать животных для разных зоопарков. Спешу добавить, что мне вовсе не надоело ездить в экспедиции, тем более возиться с животными, которых я находил. Мне надоело расставаться с этими животными, когда я приезжал в Англию. Единственный выход из положения заключался в том, чтобы создать собственный зоопарк. И в книге «Зоопарк в моем багаже» говорится, как я отправился в Западную Африку собирать своих первых животных, как я привез их домой и, наконец, основал зоопарк на острове Джерси. Теперь я написал как бы продолжение той книги, потому что здесь я описываю, как мы с женой и моим неутомимым секретарем Софи отправились на 8 месяцев в Аргентину с тем, чтобы привезти оттуда хорошую коллекцию южноамериканских животных для зоопарка. И как, несмотря на многочисленные препятствия, мы с этим справились. За эту коллекцию самой большой похвалы заслуживает, безусловно, Софи. Хотя она и редко упоминается на страницах этой книги. Самые большие тяготы путешествия, очевидно, пришлись на ее долю. Она безропотно оставалась в Буэнос-Айресе, приглядывала за нескончаемым потоком животных, с которым я то и дело появлялся из разных мест. И приглядывала она за ними так, что это сделало бы честь опытному собирателю животных. За это и за многое другое я чувствую себя глубоко обязанным ей. Часть первая. Обычаи страны. По-весеннему нарядный Буэнос-Айрес был хорош, как никогда. Высокие элегантные здания сверкали на солнце, словно айсберги. Вдоль широких авеню выстроились джакаранды и пьяные деревья с их странными бутылочной формы стволами и длинными тонкими ветвями, на которых красовались белые и желтые цветы. Весенняя атмосфера, видно, пьянила пешеходов. И они, лавируя между машинами, перебегали улицу с меньшей осторожностью, чем обычно, а водители трамваев, автобусов и легковых машин соревновались в извечной буэнос-айресовской игре, стараясь на максимальной скорости в припрыжку обогнать друг друга и при этом не споткнуться. Не имея склонности к самоубийству, я отказался водить машину в городе, и поэтому за рулем моей машины, стремительно уносившие нас со смертельной дороги, сидела Джозефина. У невысокой Джозефины волнистые темно-рыжие волосы, большие карие глаза и улыбка, как прожектор. На расстоянии 20 шагов она парализует даже самых стойких мужчин. Рядом со мной сидела Мерседес, высокая, стройная, голубоглазая блондинка. С виду она сама кротость, но это лишь маскирует железную волю и беспощадную, почти булдожью целеустремленность Мерседес. Эти две девушки были частью моей лейб-гвардии красавиц, на которую я опирался в своей борьбе с чиновниками. В ту минуту мы направлялись к массивному зданию своеобразной помеси Парфенона с Рейхстагом. В его громадном чреве притаилась таможня, самый страшный враг здравого смысла и свободы в Аргентине. 3 недели тому назад, когда я прибыл в страну, таможенные чиновники безропотно оставили у меня все предметы, подлежащие обложению высокими пошлинами. Камеры, пленку, автомобили, многое другое. Но по причинам, известным лишь Всевышнему, да блестящим умам Адуаны. У меня конфисковали все сети, ловушки, клетки и другое, не очень ценное, но совершенно необходимое снаряжение. И вот последние 3 недели не проходило и дня, чтобы Мерседес, Жозефина и я не мытарились в обширных недрах таможенного управления, где нас посылали из кабинета в кабинет с размеренностью работы часового механизма, размеренностью до того нудной и безнадежной, что мы уже всерьез стали опасаться за свою психику. В то время как Жозефина лавировала между разбегавшимися пешеходами, вызывая у меня спазмы в желудке, Мерседес поглядывал на меня с тревогой. «Как вы сегодня себя чувствуете, Джерри?» – спросила она. «Великолепно», – с горечью сказал я. «Ведь такое прелестное утро. Мне больше всего на свете улыбается, встав с постели, сознавать, что впереди у меня целый день, который надо посвятить».